эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 января 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Екатерина Кукса. Здравия тебе, Екатерина! Здравия! Здравия, Алексей! Сегодня мы поговорим на тему, как раскрыть талант ребенка в раннем возрасте. Я думаю, что многих родителей как раз эта тема очень и очень сильно, но во всех случаях должна интересовать. А разумных людей она очень интересует, потому что от того, как ты раскроешь талант, такой у тебя ребеночек и вырастет. Ну, а если Ванечка вырастет дурачком, то Ивана Ивановича уже в умного не переделаешь. Такова у нас народная пословица. Итак, даю тебе возможность немножечко о себе рассказать, чтобы наши радиослушатели и зрители чуть-чуть поняли, о чем будет идти речь и кто ты такая, как к тебе обращаться. И, естественно, уже начать раскрывать тему. Сначала я тебе возможность раскрыть тему, а потом уже начнем общаться мы вместе с тобой и вместе с нашими радиослушателями и зрителями, которые будут присылать свои вопросы и реплики, а также комментарии на наши ресурсы slavradio.org, slavradio, одно слово, .org – это наш сайт. И также наш канал в Ютубе, youtube.com, касая черточка называемая, слэш, slavradio, тоже slavradio, латиницей, одно слово. Итак, пожалуйста, чуть-чуть о себе, чтобы стало понятно, чем занимаешься, как докатилась до жизни такой, ну и потом уже по теме. Приступай. Да, здравствуйте, меня зовут, как уже представили, Екатерина Кукса, я руководитель проекта «Бабушкина школа». Это проект, который помогает родителям самостоятельно заниматься со своими детьми. То есть у нас есть авторская методика уникальная. Родители могут самостоятельно к школе детей подготовить. Я выпустила уже свой курс. Это 30 часов подготовка ребенка к школе и к жизни. Я там рассказываю про то, когда, чему и как обучать ребенка, как его уберечь от компьютерной зависимости, как научить читать и привить любовь к чтению. Рассказываю про детско-родительские отношения, про то, как воспитывать, да, как его формировать самооценку, как его подготовить вообще к жизни в современном мире, потому что современный мир изменился, я сегодня об этом подробнее расскажу, и родители еще не успели перестроиться. И те современные гаджеты, да, то современное информационное пространство, которое есть, оно очень серьезно воздействует на детей. Дети – это самая уязвимая часть, потому что у них еще не сформирована психика, не сформировано сознание. И обязанность родителей – их защитить, да, и создать соответствующие условия. Собственно, мой курс об этом. О себе, да, я больше 12 лет в педагогике, у меня психолого-педагогическое образование, я работала и в классической системе, и в альтернативной, я еще Монтессори-педагог, обучала родителей, обучала детей, вот сейчас я занимаюсь онлайн-образованием, консультированием родителей, занимаюсь репетиторством школьникам, корректирую дисграфию, дислексию, ну, в общем, очень-очень много всего, непрерывно учусь. И сегодня я вам расскажу, опираясь на свой опыт, на опыт тех родителей, с которыми я работаю, мой практический опыт, про то, как раскрыть таланты ребенка и в свете, да, современного мира и современных сложностей. Вот. Я могу приступать, да, я представилась. Да, замечательно, приступай, конечно. Да, значит, я выделю для начала три ключевые проблемы, которые есть, и о каждой немножечко расскажу. Первое – это, конечно же, искусственная среда, телевизор, гаджеты и виртуальная реальность, которая уже ворвалась в нашу жизнь, и дети… Я не знаю, сейчас есть бэби-телевидение с нуля лет, когда ребенку включают музыку, да, и на рыбке там экран, на экране рыбки плавают, и когда 6 месяцев там развивающие мультики включают. Ну, честно, это безумие для меня, как для специалиста. И я вижу уже последствия, работая с детьми, вижу, к чему это все приводит. То есть многие родители сами интуитивно понимают, что как бы Не очень хорошо, когда ребенок много смотрит телевизора, да, но не придают значения, потому что это удобно, у нас мало времени, да, так ребенка посадил, он сидит и вроде себя не трогает, но происходят необратимые процессы. У ребенка, ну вообще так природа заложена, да, что мозг ребенка формируется до 7 лет. И существуют сенситивные периоды, это периоды особой чувствительности, в которые нам нужно заложить структуры головного мозга, которые будут являться фундаментом высших психических функций. То есть как бы мозг так развивается от физики, да, к мышлению, к речи. И когда у нас сейчас дети, да, мы ребенка в раннем возрасте искусственно сажаем за мультики, да, его фиксируем в сидящем положении. И это вызывает искусственные задержки развития. Вот такое сегодня уже есть, то есть это не только когда задержка развития, сложная там беременность или какие-то генетические особенности, а это просто из-за того, что ребенок вот в этой среде находится. Я как специалист по обучению чтению, да, вижу, что как это вылазит в чтении, и приходится это корректировать, не всегда возможно, потому что чтение, знаете, это такой маркер развития ребенка. И вот, например, да, для того, чтобы читать, нужно иметь произвольное внимание развитое. И когда ребенок рождается, оно у него непроизвольное. Через развитие, через целенаправленную деятельность, да, оно запускается, и ребенок может все дольше и дольше с усилием воли это внимание удерживать. Значит, что происходит, если ребенок смотрит мультики? У него вырабатывается легкий дофамин. Такой гормон удовольствия, и ребенок подсаживается на этот легкий дофамин, и ему потом не хочется трудиться, не хочется напрягаться, чтобы вот эту новую информацию получить. Он просто включит мультики, ему там уже хорошо. И это, ну, во-первых, его оставляет в непроизвольном внимании, и это очень серьезное препятствие потом для чтения и для интеллектуальной деятельности. Истощение нервной системы, то, что сейчас повально происходит, это тоже телевизор, гаджеты, гиподинамия, когда ребенок не получает достаточно физической нагрузки и, ну, соответственно, там, например, сенситивный период движения и действия от 0 до 4 лет – это основа интеллекта, 80% движения. Да, и сколько сейчас ребенок гуляет, и как он гуляет, что он там делает, и сколько он времени проводит за мультиками. Задержки речевого развития. Это тоже сейчас практически нет детей без задержек. Фоновый телевизор. Когда у ребенка формируется фонетический слух, и ему нужно учиться вычленять речевые фонемы, и в этот момент, если работает фоном телевизор, у него притупляется этот слух, и ну, уже проведено множество экспериментов, доказано, что ему нужно видеть артикуляцию взрослого человека, чтобы научиться, и чтобы с ним много разговаривали. Вот, и сейчас в этом недостаток. Ну, это глобальная проблема, я не буду сейчас подробнее рассказывать, там очень много нюансов, и для того, чтобы действительно избежать компьютерной зависимости, нужно прилагать усилия и прямо целенаправленно работать. Значит, это первая проблема. Вторая – кризис системы образования. Об этом все говорят, бьют все в колокола, но сделать пока ничего невозможно. Наши дети ходят в эту школу. Ну, там кто-то отваживается на семейное образование, но, вы знаете, у него тоже есть обратная сторона – и как бы наш проект, вот бабушкина школа и моя деятельность в том числе, для того, чтобы она призвана помочь родителям подготовить ребенка к школе так, чтобы он это выдержал с наименьшими потерями. Ну, например, я часто на вебинарах рассказываю, ну, я как специалист все-таки в обучении чтения, да, с этой точки зрения, про два способа, про фонетический и зрительно-логический, и про то, что раньше детей всех, да, у нас в Советском Союзе обучали зрительно-логическим, потом в перестройке снесли все старое, сделали все новое, и теперь фонетический метод у нас официально принят. И хотя доказано, что он приводит к дислексии, то есть это трудности в чтении, и дети, которым поставлен такой диагноз, могли бы спокойно обучиться зрительно-логическим методом, то, что он приводит к безграмотности. То, что он отбивает всякую охоту и мотивацию к учебе. Я просто работаю с дошкольниками, и когда мои дети поступают в элитные гимназии, там необходимо им идти на подготовку. И я просто вижу, что с детьми там происходит, и как вот эти дети с горящими глазами, которые хотят все знать, у которых для них весь мир открыт, и как этот взгляд тухнет на этой подготовке, и как у них падает мотивация. И как потом сложно вот это все реабилитировать, это просто я на своей практике вижу многократно. Вот, и поэтому у школы, да, вот мне нравится такое выражение, что современная школа готовит детей к миру, которого уже нет. Да, то есть все программы устарели, сейчас, если смотреть вообще на то, что в мире происходит, сейчас старая модель образования, да, мы дали ребенку какой-то объем информации, он получил профессию, эта профессия его всю жизнь будет кормить. Сейчас ему нужно непрерывно обучаться, и ему нужно учиться работать с потоком информации, вычленять главное, то есть и обучаться. Да. Самые главные две способности, я всегда говорю на своих занятиях, это привить любовь к обучению и научить учиться. И вот современная школа ни того не делает. Она даже убивает мотивацию, ту, которая есть. И вот это вот сейчас полностью на плечах ребенка. Я чуть позже хочу вам сегодня даже рассказать, как мы эту мотивацию у ребенка сохраняем, как мы ее формируем. Значит, понятна система образования, и мы, как родители, должны сейчас уже взять на себя ответственность и думать, как помочь ребенку. И третий момент – это низкий авторитет родителя. Для того, чтобы, как вот вам объяснить, ребенку для того, чтобы уверенно себя чувствовать в мире, да, ему нужен сильный родитель, который знает, на которого можно опереться и с которым есть тонкий эмоциональный контакт. Вот сейчас из-за того, что родители в бешеном ритме, да, в цейкноте постоянно живут, из-за того, что не хватает времени не хватает качественного времени, качественного общения с ребенком, да, теряется вот этот контакт. А время родителя, да, от 0 до 7 лет, когда родитель Бог, когда формируются все базовые установки на жизнь, когда формируется вся характер, да, и вся структура личности. После 7, да, для ребенка уже главным становится школа, там уже учитель, и он ориентируется на учителя. В 13 лет для него становится главным социум, и его задача стать своим в кругу сверстников и встроиться туда. И то, как ребенок будет проживать кризис 7 лет и 13 лет, зависит от того, какие у вас были отношения до 7 лет. Сумели ли вы эту эмоциональную связь выстроить? Да, а вот открою вам секрет. Для ребенка авторитет не тот, кто его кормит, поет, покупает игрушки, а источник новой информации, тот, кто ему дает знания. И знаете, кто сегодня дает знания детям? Телевизор. Да? Сегодня авторитет у ребенка телевизор. И если посмотреть вообще на контент, который детям предоставляется, да, там вот эти мультики «Свинка Пеппа», где образ папы, который глупый, мнение которого не важно, там та же самая «Маша и медведь», где образ медведя – это образ родителей, как она себя ведет. И это во всех мультиках прослеживается, да, вот это уничижение родительского образа и что родитель – это никто. Но вы понимаете, это такой процесс, это плохо и для общества, плохо и для самого ребенка, и плохо для его потом семейной жизни, становления его как личности. И это, опять же, наша с вами задача, этот авторитет сохранить. И это мы можем сделать только до 7 лет, пока есть возможность и пока ребенок полностью нацелен на нас. Значит, вот такие три ключевые проблемы. Я люблю всегда на своих вебинарах говорить такую цитату. Сейчас мы плавно переходим к теме, которую я заявила. Да. Люблю цитату Белинского. «Нет, не белая доска душа ребенка, а дерево в зерне и человек в возможности». И какие возможности у ребенка раскроются, зависит от среды, от того пространства, где он находится и где он растет. Это ключевой фактор. Да, дерево, которое выросло в открытой местности, да, у него раскидистая крона, оно красивое, большое и сильное. И дерево, которое в тени, которое не получает достаточно воды, света и питания, да, понятно, какое оно вырастает. И все дети от природы гениальны. У каждого есть колоссальный потенциал, но раскроется он или нет, зависит от среды, где находится ребенок, от тех обстоятельств, в которых он. А возраст до 7 лет ключевой, как я уже сказала, и среду формируем мы с вами, родители. Поэтому здесь во многом зависит от нас. И, знаете, есть такое правило Паретто, оно работает для всех областей, и в том числе для вот, понимания таланта ребенка. То есть у каждого человека есть 20%, да, вот 20% усилий дадут 80% результата. И вот эти 20% – это талант. То есть если мы будем раскрывать сильную сторону ребенка, идти за его талантом, да, идти за тем, что у него хорошо получается, это ему по жизни даст 80% результата. А если мы будем его постоянно подтягивать там, где у него слабо, да, там, где у него что-то не получается, это значит, он будет прилагать 80% усилий и получит только 20% результата. И наша современная школа именно на это нацелена. Да? То есть мы с вами обращаем внимание не там, где у ребенка 5, не там, где ему интересно, а там, где у него тройка. И все время вот эту тройку его как бы тыкаем носом, что вот тут у тебя 3, вот тут я тебе и репетитора найму, вот тут надо тебе заниматься. Да, по сути, это его слабое место. И нам нужно нацелиться на его сильную сторону. И знаете, ключевое правило, которое я выделила для себя, это идти за интересом ребенка. Наша главная задача – выявить интерес ребенка, который сейчас есть. Да, он может меняться. Он может хотеть все знать, это нормально, но главное, вот какой есть в данный момент интерес, нам нужно развивать и идти в глубину этого интереса. То есть, смотрите, главный предмет жизни ребенка – это окружающий мир. Мы вообще рождаемся для того, чтобы этот окружающий мир познавать. И ребенок, да, у него всегда есть какой-то интерес. Вот я как Монтессори-педагог, мне очень нравится фраза Марии Монтессори, что у каждого ребенка есть внутренний учитель. Это вот та сила, ну, внутри там кто-то интуиция называет, кто-то еще как-то. Но у ребенка он близок вот с этой своей частичкой, да, внутренней, и она его зовет за собой. И если мы, как родители, не будем задавливать ее, а будем поощрять и будем формировать условия, ну, смотрите, вот как, например, я в своей программе это делаю, вот у нас методика «Бабушкина школа», да, ребенок, например, любит катать машинки. Ну, вот он сидит и катает с утра до ночи. Мы опускаемся на коленочки, начинаем катать машинки вместе с ним, и через эти машинки открываем ему целый мир. То есть мы, ну, там у нас есть определенная программа, презентуем план, масштаб, и мы начинаем через эти машинки изучать мир, путешествовать. Мы можем изучать заводы, где какие машинки производятся. Мы можем ездить на разном транспорте и смотреть, что там происходит, да, что там, где-то мы можем проехать на машине, где-то нам надо на корабль пересесть, где-то на вертолет, и попутно, что, кого мы там можем встретить, да, кто там живет в Африке, кто в Антарктиде. И когда мы это начинаем делать, да, у ребенка загорается взгляд, мы ему подсовываем энциклопедии, да, мы идем в соответствующие музеи. То есть, смотрите, задача до 7 лет, там сензитивный период сенсорного развития. Нам нужно напитать ребенка по 5 каналам, да, слышу, вижу, чувствую, ощущаю на вкус, да, нюхаю, сформировать понятийную сферу. От этого будет зависеть его интеллект, от этого будет зависеть его мышление. Когда мы идем за его интересом, формируем вот эту образовательную среду, напитываем его этими ощущениями, да, мы формируем у него глубинную мотивацию к познанию. Ему интересно жить, ему хочется это все изучать. Вот это ключевой момент. И, соответственно, должна, конечно, и дома быть образовательная среда. И когда родитель это делает, да, в тему вот проблем мной заявленных, родитель становится другом. У вас появляются с ребенком темы, которые выходят за рамки бытовых. Формируется тонкая эмоциональная связь, потому что вы ему сопереживаете. Это очень важно. Такой момент, да, ну, как бы вот я говорю, готовя к ребенку к школе, да, мы должны ему сформировать вот эту область интереса и сделать его большим специалистом в маленькой области. Кто он там любит? Динозавров, насекомых, кукол, какие-то ткани любит изучать, совершенно неважно. Но когда мы это делаем и учим его постигать мир, знаете, в глубину, есть такая книга Шпицера «Цифровое слабоумие». Ее, по-моему, сейчас можно только в электронном варианте купить. Но очень занимательная книга, и вы знаете, он там говорит о беде современной цивилизации, об интернет-серфинге. Мы с вами сейчас, да, скользим по поверхности смысла. Ну, читаем новостные ленты, коротенькие статьи. Сейчас чем короче контент, тем он там больше людей его прочитают. Но мы не погружаемся в глубину. И у детей происходит то же самое. Когда ребенок поверхностно разбирает темы, зная обо всем по чуть-чуть, да, это вот как раз серфинг. А когда мы какую-то тему глубоко изучаем, у нас формируются в головном мозге специальные структуры, которые помогают постигать любую тему в глубину. И современная школа, к сожалению, это не дает. И тут, ну, нам нужно с вами как родителями, да, этим заниматься. И плюс это самооценка. То есть самооценка зависит от опыта успеха. У меня здесь получилось, у меня здесь получилось, да, и как бы мозг так настраивается, да, что я могу, у меня получится. И вот когда мы у ребенка до школы такую область формируем, и он, приходя в школу, сталкивается с какой-то сложностью, он понимает, да, я, ну вот тут вот плохо, но зато вот здесь вот я эгегей, тут никто не знает, а я вот тут специалист. И это поддерживает его в любой кризисной ситуации. Это дает ему силы, сталкиваясь с какой-то неудачей, вставать и идти дальше. И это дает множество навыков. Даже сейчас не буду углубляться, то есть я комплексно сказала. И давайте еще немножечко поговорим. Я хотела с вами... То есть, понятно, я сейчас крупными мазками, не углубляясь в тему, для того, чтобы вам просто общий контекст этой темы создать, да, про детско-родительские отношения, потому что это тоже ключевой момент. У ребенка есть две потребности – в любви и в познании. И такая особенность есть, что потребность в познании активизируется только после того, как удовлетворена потребность в любви. В любви, в безопасности, в принятии. Только когда ребенок чувствует, что его, безусловно, принимают, его любят, он нужен в этом мире, да, то есть у него вот это базовое чувство безопасности сформировано, у него естественным образом возникает мотивация познавать этот мир, узнавать что-то новое. И часто в школе, когда у ребенка начинаются проблемы, они коррелируются с проблемами в детско-родительских отношениях. Потому что когда ребенок в стрессе, да, когда у него конфликты с родителями, у него вот эта потребность в любви не удовлетворяется, и, соответственно, какое познание? Он едет по оценкам. И в дошкольном возрасте это тоже важно. И да, а как мы можем ребенка любить? Вот я рассказываю тоже о стилях воспитания, детско-родительских отношениях. Вот вам тоже хочу рассказать немножко. Я за авторитетный стиль. Авторитетный стиль – это когда у родителя высокая чуткость и высокая требовательность. То есть наша страна вообще побывала в двух полюсах. У нас была авторитарная система советская, когда родитель или там педагог, когда он жестко, директивно навязывал свою точку зрения. И потом с волной, с перестройкой, да, вот это у нас психология, позитивная психология, что ребенку нужно все разрешать, и тоже окунулись в эту сторону вседозволенности, когда детям не запрещали. И сейчас, то, что сейчас вот мы получаем, это колоссальные задержки эмоционально-волевой сферы, когда дети не могут усердно трудиться, когда они не могут добиваться своего. Вот я тоже, кстати, вначале не сказала, да, одна из проблем современного мира – это уход в интеллектуализацию. То есть есть три базовые сферы – интеллектуальная, эмоционально-волевая и физическая. И по законам развития, да, сначала у нас ведущей является физическая сфера до 3 лет. То есть мы не учим читать, мы не учим его каким-то логическим задачкам. Мы учим его свое тело ощущать. Мы учим этим телом в пространстве его размещать. То есть детская площадка, игры, как в Советском Союзе, там, я не знаю, вышибалы, классики. Вот эти все народные игры очень здорово развивают. И сейчас дети, которые не получают этих игр, они имеют серьезные проблемы нейропсихологического характера, когда мозг формируется принципиально иным образом. И та же самая эмоционально-волевая сфера. Когда раньше быт был простой, то есть надо воды налить, надо натаскать, надо печку протопить, надо там пол помыть, подмести, да, маме нужно помогать, потому что у мамы много сложностей, да, надо этот куст смородины обобрать, и пока ты не соберешь эту смородину, гулять не пойдешь. Это колоссальное развитие эмоционально-волевой сферы. Сейчас у нас весь быт делают гаджеты, да, минимальные усилия. Есть статистика, дети стали по дому делать на от 40 там, до 70% меньше, чем раньше. И вы понимаете, это забирает из эмоционально-волевой сферы. То есть она не доформируется. Ребенок потом не в состоянии выполнять школьные задачи. Он не в состоянии нести ответственность по жизни. И как бы вот тут вот, в том числе, да, я это начала с того, что мы чуткость, да, и родительская требовательность. И это не значит, что когда мы требуем что-то с ребенком, мы его не любим. Это здоровые границы. То есть когда ребенок маленький, да, там до года, он полностью зависим от мамы, у нас минимальные границы. Но потом ребенок отделяется от мамы, он сам пошел, и границы его увеличиваются. И вот в этом, как бы, тоже мне нравится у Марии Монтессори принцип: «Мама, помоги мне это сделать самому». И когда у родителя вот этот девиз, и он делает не за ребенка, а делает так, чтобы ребенок сам сумел, да, сначала помогает, делит это действие на маленькие операции, помогает, и учит ребенка делать это самостоятельно. И тогда идет здоровое развитие эмоционально-волевой сферы. К сожалению, сейчас, да, там в 3 года, ну, такой норматив есть, в 3 года ребенок должен сам полностью одеваться и раздеваться, что тоже сейчас не часто. В 5 лет у ребенка должна быть обязанность по дому, которую он выполняет сам, без напоминания. И, соответственно, чем старше он становится, тем больше круг обязанностей. А к подростковому возрасту, к 12 годам, здоровая эмоционально-волевая сфера – это когда ребенок может полностью обслуживать себя сам, стирать, гладить, готовить, ухаживать за пространством вокруг себя. Когда ребенок идет в школу, он должен сам делать домашнее задание. И это, знаете, такая закономерная фаза развития его эмоционально-волевой сферы. А когда родитель делает за него домашние задания, то все, ребенок – это задержка его развития, это искусственная задержка развития. И тот караул, который сейчас творится с программами, то, что вообще выдумывают, когда родители не могут даже решить, когда педагоги видят современные программы современных школ, и они сами не знают, как это вообще детям понятным образом объяснить. И вы понимаете, это такая диверсия в развитии именно эмоционально-волевой сферы, а по сути характера и качеств личности, которые помогут стать успешным человеком, который добивается своих целей. Ну, в общем, кратенько, Алексей, вот так вот. Если есть вопросы уточняющие, давайте, я постаралась так максимально компактно рассказать. Хорошо. Мне понравилась такая компактность, и очень здорово, потому что вот когда я слышу беседы подобного плана, что до 6-7 лет формируется будущий человек, а в первую очередь это, конечно, его тело формируется, то это полностью совпадает с древними нашими учениями славяно-русской варновости, так называемой, где был расписан как раз и 6-летний цикл, и 12-летний цикл, и 17-летний цикл. Если хотя бы один из циклов упустить, то в этом случае вырастет из сына сами знаете кто. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, оно очень плотненько вписывается, и с этим абсолютно согласен. И нельзя делать современного потребителя, за которого какие-то там гаджеты будут что-то делать. Вот ручками надо уметь делать, надо осознавать этот мир, понимать себя в этом мире. И вот 6-7 лет – это тот самый период, когда ребенку надо первый экзамен уже сдать. Что он может в этом мире делать как тело? Как тело, которое понимает, что оно вот существует, что надо вот уметь это делать. Пальчики должны работать, ножки должны двигаться, ручки, головка крутиться, интерес должен быть. А без мамы, папиной любви это ничего не получится. Так что сейчас я перехожу ко второй части через небольшую отбивочку, и мы начнем отвечать на вопросы и реплики наших радиослушателей и наших зрителей. Напоминаю, что реплики, вопросы и комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Если где-то в другом месте пишете, ну, в общем-то, как Ванька Жуков, который писал на деревню дедушки, мы вас не видим, не обижайтесь. Славрадио.орг – это наш официальный сайт, там есть беседка и чат, и также на канале в Ютубе – youtube.com/славрадио. Ну что ж, отбивочка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 29 января 2019 года, вторник. Екатерина Кукс, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. И мы ведем разговор на тему, как раскрыть талант ребенка в раннем возрасте. Но пока мы разговор еще не вели, Екатерина рассказывала очень много чего интересного и полезного. А вот теперь уже наши радиослушатели и зрители подсоединяются к нашему эфиру. И вот первый вопрос пришел от Владимира из Мытищ. Здравия. Какова судьба талантливого человека в обществе и как талант влияет на продолжение рода? Что-то я не часто встречал талантливых, полносемейных и счастливых людей. И вообще, талантливый не значит успешный. И что такое успех? Понимаете? Вполне может быть, что в стремлении культивировать талант родители ставят своих детей на конвейер неудачников. Вот Владимир всегда такие интересные вопросы присылает. Если вопрос был очень длинный, можно его разбить на коротенькие части. Но суть в том, что вот не являются ли какие-то такие, наверное, схемы талантливых детей, которые должны, вернее, из детей сделать талантливых, превратить их в неудачников. Вот я понял, так сводится все к этому. Ну, вот вы знаете, здесь иногда родители развивают талант, они реализуют какие-то свои, то, что у них не получилось. И вот это очень опасно. То есть вот я почему сказала идти за интересом ребенка? Потому что тогда мы не вот давление на него не оказываем, и тогда мы не... тогда он идет по своему пути. Часто бывает, что родители, да, там хотят художника или музыканта, заставляют ребенка ходить в музыкальную школу, и они не убивают вот саму, как же это сказать, саму природу ребенка, да, то, к чему он предназначен. Ну, моя личная точка зрения, что у каждого из нас есть какая-то задача в этом мире, и мы рождены с этой задачей. И только когда мы раскроем свой талант, раскроем свои сильные качества, мы сможем эту задачу реализовать. И все, что я говорила, я именно с этой точки зрения. Но, конечно, нужно разделять, и на курсе у себя я об этом рассказываю, как родителю отделить свои ожидания, свои страхи, когда он перенос своих мечт, да, на ребенка, чтобы его не подавлять. Да, это вот как техника безопасности по раскрытию таланта. Там еще какой-то интересный, да, если вы прочитаете еще да, раз. Да-да, сейчас я буду задавать кусочки. Да, кусочки я буду сейчас доставать. Да, я с тобой согласен, страхи самые ужасные, что может быть. И особенно, когда страхи родителей налагаются на страхи детей. И получается, что родители, кроме своей глупости, ребенку ничего не передают. Надо понимать, что если ребенок – это самостоятельное, личность в будущем, то в этом случае родителю, наверное, не стоит делать из него куклу, которая должна выполнять его прихоти. Вот это вот самое главное. Но теперь повторяю вопрос. Какова судьба талантливого человека в обществе и как талант влияет на продолжение рода? На продолжение рода. Смотрите, но если рассматривать то, что сейчас происходит в мире, сейчас, если человек не имеет своей индивидуальности, если он не может творчески, неординарно мыслить, вот всех заменяют роботы, вот то, что сейчас происходит в мире. И есть такие статистики и ну, футуристические всякие там предсказания, в мире устроятся те, кто сможет раскрыть именно уникальность своей природы. Сейчас востребованы уникальные специалисты, люди, которые дают, создают что-то новое в мире. Как бы духовно-нравственный аспект, он понятно, само собой, есть, и мы должны воспитывать его в ребенке. Но этому ребенку жить в современном мире. А если мы не раскроем этот талант, да, и он будет каким-то там функционером, будет делать какую-то монотонную деятельность, то просто угроза, что он не может встроиться в современный социум, в современный мир. Угу. Ну вот он пишет дальше, что не встречал таких вот талантливых и полносемейных. То есть у него вопрос, не влияет ли вот такой высокий IQ и высокий уровень интеллекта, таланта на то, что человек потом просто не может продлить свой род, породить нормальных детей в нужном количестве. Но я честно могу сказать, такой статистикой не владею. Есть какие-то крайние вещи, да, есть там особенно гениальные люди, там их один какой-то процент, и это люди часто с не очень хорошей судьбой. Но я думаю, это связано с задачами человека, задачами его рождения, потому что какие-то люди рождены с особой миссией, да, с уникальной миссией, которые, что какой-то прорыв в обществе, там, Ломоносов, да, какой-то, что-то уникальное должны принести в общество, и у них своя судьба. Но, понимаете, нельзя, если мы будем сдерживать развитие таланта ребенка, я сомневаюсь, что мы тем самым защитим его там, и свой род. Я думаю, что нужно отталкиваться не от своих, опять же, страхов, что раскрытый талант ребенка сможет, будет препятствием к продлению рода, да, и к его счастливой жизни, а отталкиваться от истинной природы самого ребенка, то есть чего он сам хочет, для чего он призван в этот мир. Да. Здесь я с тобой полностью согласен. Если затыкать ребенка, то в этом случае он будет неудачный и неталантливый, ну что из него получится? А если он будет полноценная личность, где и талант его проявлен, и понимание, для чего он нужен, вот это будет очень хорошо. То есть задача-то родителей увидеть, для чего он пришел в этот мир, и помочь ему развиться, а не накладывать на него какие-то свои глупости. Так, а что такое успех? Вот Владимир пишет. Что такое успех? Да. Да. Философские вопросы. Ага. Обычно моя аудитория задает более прагматичные вопросы. Но успех – это когда у человека получается выполнять свои цели. То есть когда он может цели ставить и их достигать. То есть это успех. Реализация своих задумок, своих намерений. Согласен полностью, потому что есть такая древняя поговорка «спех тебе в помощь». То есть вот Бог «спех тебе в помощь». То есть чтобы у тебя все получилось, что ты задумал, что тебе необходимо, чтобы все получилось. Вот как раз успех – это тот, который вот у этого самого спеха стоит, которого все получается. Так что, мне кажется, ответ очень понятен, простой. Дальше. Светлая Рада. Здравия вам, Екатерина, и вам, Алексей. Сейчас многим детям ставят диагноз «ранний детский аутизм». И как вы думаете, почему это происходит? И встречались ли вы с такими детьми? Угу. Да, к сожалению, я встречалась. Смотрите, аутизм, как бы спорная достаточно тема, да, я сейчас выскажу свою такую гипотезу, но даже не гипотеза, есть научные исследования, которые замалчиваются и которые, ну, которые невыгодны. Да, аутизм очень часто возникает после прививок. И есть сейчас исследования, которые говорят, что аутизм связан с интоксикацией организма тяжелыми металлами. Когда их слишком много, да, организм начинает работать по-другому, и вот идет задержка вот этого эмоционального развития. Я, да, в моей практике были дети-аутисты. И вы знаете, с аутизмом поможет только материнская любовь. Это то лекарство, которое лечит практически все болезни. И, конечно, нужно вот выводить именно тяжелые металлы, нужно окутать ребенка любовью, И я бы задала себе вопрос, почему такой ребенок в мою жизнь пришел, да, что, почему я его притянула, да, какой у меня внутренний конфликт есть, что такой ребенок появился, потому что дети — это наше зеркало. И то, что в обществе сейчас столько аутичных детей, это тоже задача для нашего общества. И вторая причина, да, одна причина прививки, а вторая причина – это вот эта искусственная среда. Сейчас настолько истощена нервная система у детей, что многие находятся в пограничном таком состоянии, и в стрессовой ситуации, в ситуации перегрузки они сваливаются, ну, в какие-то, ну, давящего движения, да, какие-то эпилептические вещи, кто-то в аутизм, это связано там с генетическими вещами. Но вот фактор вот этой перегрузки нервной системы, он тоже здесь, особенно с аутичными детьми, очень играет большую роль. Ну, то есть сложный на самом деле вопрос, на него ученые не могут ответить. Ну вот так вот я скажу, наверное. Да, благодарю. Я согласен с тобой, что есть несколько факторов влияния. Естественно, это и то, что раньше не делалось, оно влияет на организм, и то, что раньше не употреблялось, оно влияет на организм. Причем употребление каких-то гадостей не только детьми, но и родителями, когда формируется сам плод, когда формируется ребеночек. И плюс, естественно, та среда, вот эти самые, опять же, гаджеты, когда ребенок сам в себя погружен, вот с этой вот фиговиной занимается постоянно, сидит или смотрит мультики, его больше ничего не интересует. Вот он погружен в это, вот есть аутизм, который внутри себя погружен, это аутизм, вот этот мультик, больше его ничего не интересует, или там гаджет. И если все это вместе складывается, и прививки, и питание, и вот такая среда, то ребенок просто закрывается в себе, и потом попробуй вытащи оттуда. Естественно, только любовь, только внимание – и выброс на помойку всей этой дряни. Вот, мне кажется, так. Да, создание среды здоровой. Здоровой среды, да, чтобы дерево выросло красивым. Да-да-да. Идем дальше. Владимир Змутич продолжает свои высказывания, вопросы. По моим наблюдениям, у учителей высок риск профессиональной болезни, бездетности. Ух ты, как он загнул. Почему так? Растрата личной силы на чужих детей или какой-то надрыв в сознании? Вы знаете, я, честно говоря, на заре своей практики, будучи еще студентом, я тоже задавалась этим вопросом, и я действительно искала на него ответ, потому что часто гениальные, знаете, учителя, которые делали прорыв в своей области, они имели очень несчастную судьбу. У меня было две гипотезы. Одна гипотеза у меня была, что это, ну, кармическая вещь, то есть ты сделал что-то в мире такое, что, ну, за что расплачиваешься. И вторая у меня была гипотеза, что для того, чтобы совершать какие-то такие социальные мощные вещи, да, ты не можешь, как бы, это, ну, твоя семья и твой вклад, есть люди, вернее, у которых должен быть вклад в социальные вещи, они вот для этого призваны внести это в мир, и поэтому у них сложности, вот. И я думаю, знаете, что есть разные причины, и вот я для себя выделила две. Да, вот если опять же вернуться к славяно-русской варновости, там и тоже рассказывается, что те, которые находятся на начальном этапе такого становления своего, им надо иметь очень много детей. А вот когда мы переходим уже к учителям, к ученым, там все-таки сужается вот количество круг детей. Это вполне закономерно. Многие это не учитывают, все говорят, так, полный круг, 16 детей, все обязаны это выполнить, или там 9 детей. Они учитывают предназначение самого человека. Если человеку предназначено быть учителем, нести что-то в мир, то в этом случае дети, нельзя так, конечно, говорить, что они мешают, нет, но они будут отнимать очень много времени. Его дети у такого ученого – это весь мир, это все вот люди, которые с ним встречаются, кому он должен отдать. И, на мой взгляд, здесь, если внимательно посмотреть на этот вопрос вот с этой точки зрения, все стоит на свои места. Да, продление рода – это очень важно. Да, полноценные семьи – очень важно. Но когда мы говорим, что только 16 детей, только 9 детей, без учета славяно-русской варновости, без учета предназначения человека, то мы себя вгоняем в очень такую неприятную ситуацию, когда всех равнять начинаем одной мерой. Ладненько, идем дальше. Александр Черноусов. Здравствуйте. Вопрос. Расскажите про экстернат. Дать выбор ребенку попробовать и школу, и самостоятельное обучение. Что лучше, по вашему мнению? Значит, экстернат – это когда ребенок сам учится. Вот вы знаете, я когда сейчас говорила и вот рассказывала про задержку эмоционально-волевой сферы, это как раз тогда, когда ребенок не в состоянии учиться сам. Для того, чтобы он мог учиться экстернатом, он должен овладеть навыком планирования, навыком свою деятельность разбивать на операции и понимать, сколько какая операция у него должна занять времени. Вот, к сожалению, далеко не все современные дети это могут, далеко не все. Значит, там еще часть вопроса была связана с домашним обучением, да, я правильно понимаю? Или что лучше, дома обучать или в школу отдать, да? Да, вот основной вопрос, что лучше, домашнее обучение или школьное все-таки? Вы знаете, вот я раньше была во многом за домашнее обучение, потому что, ну, это такая исторически культурная наша традиция, и действительно дома могут много дать. Но нужно понимать, в каком мире мы живем, в каком социуме жить ребенку. И знаете как, очень зависит от семьи, от самой семьи, которая занимается вот этим, от количества детей в семье, да, от квалификации родителей. Потому что иногда, когда мама на себя берет вот эту функцию, то есть иногда бывает, знаете, семейное образование, и это вот мама на себя все взяла, а папа, он зарабатывает деньги, и это очень серьезно бьет по внутрисемейным отношениям и дает задержку у ребенка эмоционально-волевой сферы. И вот опять же тоже это такое немножечко мое психологическое исследование, что ребенок, каждый возраст ребенка, он нацелен на получение определенной дозы стресса. И вот, да, я тоже не сторонник садиков современных, и, может быть, по минимуму бы, да, рекомендовала ими обходиться, но, да, у ребенка есть, например, сенситивный период социальных ролей. И раньше дворовая компания, то есть, например, целая деревня, или в советское время, когда мы выходили гулять во двор, это был такой неформальный коллектив, где не было доминантного взрослого, и ребенок учился выстраивать взаимоотношения в этом коллективе. И это было развитием его вот этой эмоционально-волевой сферы и отработкой отстаивания своих границ, да, как себя вести при агрессии другого человека, да, как защитить себя или как свою точку зрения отстоять. Современных детей, да, если мы не отдаем их в садик, но у них нет этого социума, где он может эти роли отыграть, у этих детей забирается развитие, серьезная доля развития. Потом, если этот ребенок идет в школу, да, он в этом социуме очень трудно встраиваем. И то же самое для домашнего образования. Нужно помнить о среде, в которой общается ребенок. И если вдруг, да, есть принято такое решение его в школу не водить, нужно создавать вот эту среду, где не только родитель, педагог. То есть смотрите, у мамы есть роль мамы. Мама, она любит безусловно. А у педагога есть немножечко другая роль. Он должен требовать, он должен взывать к качеству, да, вводить какие-то стандарты. И когда происходит наложение ролей родителя и педагога, особенно вот в старшей школе, не все могут родители это выдержать. И опять же, тут ребенок может недополучать вот этой безусловной любви. Да, у мамы происходит вот это вот смещение. И тут очень тонкий вопрос. Я рекомендую его действительно исследовать, действительно глубоко продумать и подумать о социуме, в котором ребенок будет. Потому что именно в детстве мы все эти стратегии поведения отрабатываем. И просто переносить традиции, которые были раньше, да, вот так вот грубо на современную реальность, не всегда возможно. Вот нужно делать скидку на то, что происходит именно сейчас. Да, и здесь я с тобой опять же согласен, потому что если мы, во-первых, просто тупо переносим то, что было раньше, с точки зрения обучения, но не учитываем полноценность семьи, не учитываем образ бытия самих людей, как дети взаимодействовали, как взрослые взаимодействовали, нет той самой общинности, то в этом случае мы получаем следующее. Если ребенок живет один с мамой, с папой, и вокруг него все танцуют и поют, и его обучают дома, в этом случае он вырастает просто эгоистом. Если он не взаимодействует со своими родичами, близкими ему или со своими сверстниками, он тоже будет эгоист. А теперь представьте, живет, например, в каком-то городище или в каком-то там селении большом, община, большая община, где куча сверстников, где есть, может быть, даже и домашнее образование, но тогда у тебя огромное количество братьев, сестер, и они также объединяются, взаимодействуют. Вот если вы сможете воссоздать ту среду с точки зрения полноценности семьи и образа бытия, где и труд, и обучение совмещаются, вот тогда для вас, наверное, это подойдет. А если вы просто одного воспитываете, ну кого вы воспитаете, подумайте сами. Скорее всего, это будет слюнтяй, который совершенно не приспособлен к жизни. Да, у него могут быть хорошие зачатки IQ, там того же самое. Но встретит он любого человека из подворотни, и он сам отпор не даст. Поэтому задумайтесь об этом, что вы делаете. Знаете, Алексей, вот вы сейчас говорите про IQ, но сейчас самый востребованный EQ, то есть эмоциональный интеллект. И ребенок, который не имеет достаточного количества вот этих социальных контактов, у него очень низкий эмоциональный интеллект. И опять же, если говорить о приспособленности к современному миру, да, нужен высокий эмоциональный интеллект, чтобы выстраивать эти взаимоотношения. Это вот очень важный момент. Именно так, да. Я просто употребляю эти слова, потому что многие их слышали и думают, что это самое главное. И поэтому говорю, вы если думаете, что это только самое-самое-самое, то вы глубоко ошибаетесь. Здесь много составляющих. Далее идем. Юрий пишет следующее. Реплика от моего деда. Родился ребенок, боятся его руками брать и приговаривает. Ой, умрет, когда вырастет. Ой, убьет. Вот такая реплика дурацкая. Ну, не сама реплика дурацкая, а дурацкое выражение тех, кто это говорит. Конечно же. Ладно, идем дальше. Юрий, вопрос. А у вас есть дети? Сколько годиков? У меня? У меня есть дочка, 2 годика вот исполнилось на прошлой неделе. Дочка Любава. Угу. Светлая Рада. Слышали вы, Екатерина, про ноосферное образование и как его можно сочетать с образованием в нашей начальной школе? Когда можно начинать знакомить ребенка с буквицей? Угу. Я слышала про ноосферное образование, но я глубоко не вникала, поэтому я такой, ну, экспертной точки зрения, поэтому не могу высказать. А что касается буквицы, я бы сначала научила ребенка, ну, когда он научится читать обычным способом, обычным азбукой и обычным способом, тогда его знакомить с буквицей для того, чтобы... Просто, знаете, сейчас детям... Действительно сложно дается процесс чтения, и я как вот человек работает в этой области, это вижу. И если мы создаем дополнительные сложности, ему еще сложнее. И без того это нелегко. И компьютерная среда, я уже рассказывала причины, много-много их. Поэтому, когда он уже освоил чтение, хорошо, качественно читает, только тогда мы уже говорим о буквице. И смотрите, после 5, да, мы учим читать, когда у ребенка сформировалось абстрактное мышление. После 7 лет у него уже более зрелое абстрактное мышление, у него уже формируется, то есть ребенок в детстве у него наглядно-образное, а потом абстрактно-логическое. И вот когда к 7, там, 8, сейчас у некоторых детей к 9, к 10 созревает абстрактно-логическое мышление, вот тогда он способен воспринять вот эту вот глубину. С языка. Угу. Я вот за 15 минут только дома оказался для того, чтобы эфир вести, а до этого я был в разъездах, путешествиях, разговорах, семинарах и прочее. Я столько людей встретил и столько информации накопилось. И вот как раз одна из встреч была у меня такая, спрашиваю, ну как у тебя дела, что нового? Говорит, да замучился, ребенок в первом классе. В первом классе ребенок. И в их школе вели английский язык. Я говорю, вы что там, сумасшедшие все, что ли? Ребенок должен научиться говорить на родном языке, мыслить родными образами, мыслить родными вот словами и так далее. Что вы делаете? Вы уничтожаете. Сначала родное, потом иностранное. Он говорит, да я это понимаю, но я никому это не могу доказать. Мы как родители, как в клетке сидим и ничего не можем сделать. Так что тут не то, что буквица. Ладно, буквица родная бы еще была, да? А тут еще чужое вкладывают. И сразу рушит все. Это с первого класса. Вот такая вот ерундовина. Вы знаете, есть еще страшнее вещи. Сейчас с первого класса вводят ноутбуки. И, понимаете, раньше надо было с доски переписывать. Сейчас уже этого не нужно делать. Просто пальчиками шевелить. И то, насколько это дает деградацию мышления, деградацию вообще как раз вот этого. Знаете, современные дети, они, если они не прошли правильно все сенситивные периоды до 7 лет, они не научатся мыслить абстрактно, логически, философски. Вот мыслить глобально, потому что у них эти структуры просто не сформировались. И вот эти вот планшеты и ну, вот этот же английский язык – это как раз убийство этой области. Вот, умение мыслить философски, да, глобально. Да, согласен с тобой. Мы, когда в молодости, в детстве смотрели, да и сейчас дети смотрят мультфильм «Маугли», они восторгаются, какой же он классный этот вот «Маугли» там, или про Тарзана, какие-то там комиксы смотрят, фильмов там куча понаснивали, мультфильмов. Ой, как здорово, в лесу он вырос, вот он там то с волками, то там с обезьянами, как классно. А на самом деле они не понимают, что такое синдром Маугли. Синдром Маугли – это то, что ребенок впитал в себя до определенного возраста, и дальше он не развивается. Вот то же самое и с этими гаджетами. Если ребенок все свое внимание, все свое время посвящает этим гаджетам, он вырастает компьютерным Маугли, но только Маугли в самом худшем своем представлении, в самом худшем своем понимании, образе, как хотите это называйте, и спасти его уже будет невозможно. В нем заложена, этот гаджет заложен, заложена программа управления этим ребенком. По сути, он вырастает биороботом, простым исполнителем простых заданий. Родители, вы кого хотите? Вы хотите биоробота для себя, собачку, умеющую лаять и на задних лапках ходить, или все-таки вы хотите продолжение своего рода, великого человека? Вот задумайтесь. Выбрасывайте срочно эту дрянь, не покупайте. Не покупайте. Вот когда сам деньги заработает взрослый, ну тогда себе пускай приобретет. Далее. Вопрос от Владимира из Мытищ. Как заставить детей кушать? Каждый прием пищи идет сбоем. Ну, наверное, такой вопрос тебе часто задают. Не надо заставлять ребенка. Голод – это базовая потребность любого человека. И голод сильнее вообще любых других потребностей. Если отстать от ребенка и не давать ему перекусывать между едой, он наконец-то проголодается и спокойно будет кушать. То есть, вы знаете, часто дети входят с родителями в игру. То есть для них это игра. Чтобы родитель уговаривал, а он отказывался. И он просто находится вот в этом, он с вами весело играет. То есть нужно от ребенка отстать. Пусть он сколько-то дней не поест, когда он проголодается, он попросит и съест все. Как я с тобой согласен. Вот редко я встречаю людей, которые прям каждое слово, я под ним подписываюсь и подчеркиваю жирной-жирной чертой. Владимир, голод не тетка, голод мать родная. Пусть он к этой матери придет сам, своими ножками. Ну что ж вы тычете-то его? Ребенок не может промахнуться мимо ложки, когда он хочет кушать. Мимо тарелки не пройдет. Но только правильно сказала Катерина. Уберите всякие конфетки, всякие бараночки, всякую глупость туда, подальше, поглубже и повыше, чтобы он не достал. Чтобы сначала была еда полноценная. И все. Никаких Макдональдсов, никаких там этих вкусняшек, ничего. Должна быть полноценная еда, чтобы насытить организм. Потом чуть-чуть, если хотите, ну дайте какой-нибудь там лакомый кусочек, ну пускай это будет. Но это должно быть чуть-чуть, как это делу время, потехи час, то же самое здесь. Вот конфетки минуточка, а еде вот время, но он должен сам к ней прийти. Он мало того должен сказать, дайте мне ложку, дайте, где еда, дайте. Вот когда это будет, погуляйте с ним хорошенько, пусть побегает, пускай в снегу изваляется, пускай там всю энергию потратит и придет, скажет, мама, где еда, давай. Юрий Крайнев, реплика. Анастасия, права, воспитание ребенка начинается с себя. Далее еще реплика от Юрия. Мой дед говорил, учи ребенка, когда он лежит поперек лавки. Дальше. Владимир Измытич тебя вопросами решил забросать. Педагог должен добавлять в процесс обучения политическую грамотность или не должен? Если должен, то где взять эту политическую грамотность? Вот ты политическую грамотность добавляешь, политагитацию проводишь? Ну, вы знаете, я честно, ну, как бы я педагог до 7 лет, да, вот я в группе занимаюсь с детьми, и да, мы поем гимн. Мы говорим, что ребенок должен служить своей родине, служить отечеству. И, вы знаете, с 5 лет уже есть такой сенситивный период, он называется религиозного представления, да. И у детей происходит вопрос о Боге, и задумываются, а для чего я родился, а для чего я живу. И вот этот очень благоприятный период, когда мы должны сказать, для чего. И для чего? Для того, чтобы принести в мир пользу, для того, чтобы послужить обществу. Да, вот это наша родина, вот это наша земля. и задать ребенку вопрос, а что ты хочешь сделать, да, чем ты хочешь отблагодарить мир, в котором ты живешь, который подарил тебе жизнь, который подарил тебе возможность наслаждаться. То есть политическое воспитание в том, чтобы привить любовь к родине, любовь к людям, которые создали наш мир, в котором мы живем, да, вот то, что мы имеем. Ну и уважение, естественно, к родителю, к старшим, к правителю. Хорошо. Твоя политическая ориентация понятна. Идем дальше. Не можете подписаться под этим словом, да? Нет, я всегда, когда касается политики, философии и вот религии, я никогда не подписываюсь, потому что это личный выбор, а я не имею права на кого-то давить. А поскольку ведущий, то в этом случае тем более не имею права давить. Светлая Рада. Очень известный у нас психолог советует не помогать детям при выполнении домашних заданий. Я пробовала, не всегда получается. Как помогать детям или дать возможность им самим справляться? Я в начале эфира рассказывала, да, что самостоятельное выполнение детьми домашнего задания – это здоровье его развития в эмоционально-волевой сфере. Но мы не просто говорим «на, делай сам». Мы должны поступенчато научить ребенка это делать. То есть, смотрите, сейчас, вот раньше сюжетно-ролевая игра на самом деле – это базовый навык планирования. Ребенок надевает на себя определенную роль, он должен ее выдерживать, он должен выдерживать роль другого человека в каком-то времени. Потом у него после 5 лет возникает творческое планирование, когда он что-то создает своими руками, когда он что-то делает. И вот именно в эти моменты закладывается фундамент того, чтобы он мог осуществлять и планировать учебную деятельность. Часто, когда здесь ребенку не давали достаточно требований по возрасту, да, и он там не дотягивает в развитии, у него сложности в учебе. Другой момент – программы, по которым вы учитесь. То есть я за то, чтобы выбирать самые простые программы, не ломать мозг ребенку, и тогда он может делать домашнее задание сам. Просто современные некоторые программы – это вообще невозможно, они даже как будто специально для этого сделаны. Чтобы ребенок делал сам. Значит, смотрите, так как все родители делают домашнее задание за детей, и вы… Да, когда вот вы решаете, все, пусть ребенок делает сам, ребенок начинает ехать по оценкам, родители хватаются за голову и ее, что происходит, и как бы опять начинают с ним заниматься. Но поймите, если вы сейчас у него 5, 5, 5, вы не сможете с ним всю школу делать домашние задания, и потом у него в 5 классе у него резко будут 3, когда вы перестанете с ним делать домашние задания, потому что у него не сформировалось этих навыков планирования. А когда вы сейчас отпустите, и пусть у него сейчас будут 3, но он зато, когда еще простая программа, когда еще мало предметов, и задача его сейчас возраста, да, начальной школы, научиться вот основам этой учебной деятельности. Да, у него будут хуже оценки, да, у него могут быть 3, но главное – это 3 его. И знаете, есть такое выражение, если ты делал что-то вместе с родителем, подели напополам. Если ты получил 5, это на каждому из нас по 2,5, а 3 это уже больше, чем 2,5. И ну, как бы я сейчас не могу говорить о всех методах, я подробно уже на своих курсах рассказываю, да, как мы это делаем постепенно, какие у нас есть инструменты там, маленьких шажков, как мы поощряем его, как мы постепенно ему передаем вот этот навык выполнения домашнего задания самостоятельно. Но поймите, мы даже перед школой должны формировать установку, что главное не оценка, главное знание, что ты ходишь в школу получать знания. И вы можете радоваться 3, которую он получил сам, а не 5, которую он получил вместе с вами, потому что эта 5 совершенно ничего не значит, это значит, что вы очень умная и сделали все за ребенка, понимаете? То есть смелость ваша, чтобы передать ребенку вот это вот право выполнять домашнее задание, и, конечно, постепенно вы это передаете и учите его планированию, то есть что выполнить вначале, что потом, как собрать самостоятельный портфель, да, и много-много нюансов. Да, с тобой согласен, многие родители считают, что надо учиться из-за оценок. Они там подсознательно, конечно, может быть, догадываются, что надо за знаниями в школу ходить, но так хочется оценки получить, чтобы не отставать от других, чтобы можно было похвастаться. Вот мой получает оценки, вот на красный медаль, ой, на красный дипломчик там или на золотую медаль идет, или на что-то еще, чтобы у него троек там не было. И тем самым они, конечно же, сами заставляют ребенка быть каким-то таким конъюнктурщиком и все время на кого-то надеяться. И ребенок не вырастает полноценной личностью. Дорогие родители, вы задумайтесь, что вы делаете? А кто-то, например, поддавшись вот своим таким представлениям, до такой степени заигрывается, что он просто не представляет себе возможность, чтобы ребенок что-то сделал сам. А у кого-то просто не хватает нервов. Ну как ты так долго делаешь? Ну почему ты не можешь решить такую простую задачу? Они не понимают, что это ребенок должен решить. Он, а не вы. А вы за него что-то пытаетесь сделать. Вы отрубаете ему возможности мыслить, учиться. Дорогие друзья, задумайте, что вы делаете, когда за ребенка что-то решаете. И вот еще здесь такая есть реплика. Но реальные шаги, как вы представляете, в среднестатистической семье, у которой с утра до вечера работа и дети потом, как вы это в массы, как это все в массы? Ведь реальные шаги, они тоже важнее. То есть, как совместить занятость взрослых с тем, что сейчас ты нам рассказываешь? Угу. Смотрите, есть у ребенка должно быть качественное время с каждым из родителей, и должно быть совместное хобби с каждым родителем. А раньше, вот опять же, да, если обращаться к традициям, это естественно было, что там отец вовлекал ребенка в свои занятия, да, мать девочку в свои. Вот это уникальное совместное приготовление ужина. Это такая, на самом деле, эмоциональная зарядка, когда вы можете обсудить события дня, когда ребенок вам помогает, и когда у вас, и, кстати, он развивается, потому что быт – это лучший центр раннего развития, особенно для ребенка до 3 лет, а потом тоже это развитие эмоционально-волевой сферы, когда у него обязанность. Это то, что у нас бесплатно, и то, что мы можем взять и применять, и это будет лучшее развитие, чем вы отдадите деньги там и поведете на ментальную арифметику, которую меня уже замучили, вот этот миллион вопросов. Вот про ментальную арифметику, то сейчас этим родители озабочены. И потеряла свою вторую мысль. И качественное время. То есть у ребенка хотя бы перед сном 15 минут. То есть вот такой минимум, я вам могу сказать, ежедневно качественного времени 15 минут. Это время, когда вы не в гаджете, когда у вас в голове не суп, не стиранное белье, не отчет на работе, когда у вас ребенок, когда вы в контакте, когда вы видите его глаза, когда он видит ваши глаза, когда вы занимаетесь тем, что нужно ребенку, когда вы, понимаете, соединяетесь не только на уровне мысли, да, а на уровне сердца, когда вы с ним в полном контакте, вот это качественное время, и ребенок понимает, что да, меня любит, да, я нужен. 15 минут в день. Перед сном, да, вы почитали книжку, обязательно детям нужно современно читать книги, потому что это формирование мышления, это формирование понятийного аппарата, это развитие его, и это, опять же, то, что вы можете обсудить с ребенком вместе, это ваше, помимо быта, да, ваше взаимодействие, вы можете обсудить поведение героев, да, кому вы сопереживали и так далее, это ваша какая-то совместная жизнь. И рефлексия. Я очень рекомендую вести ритуал вечером рефлексии, то есть вы почитали 15 минут книгу, и потом вы обсудили, да, что в этот день получилось, что не получилось, что интересного, что неинтересного, может быть, подумать о завтрашнем дне, спланировать какие-то вещи приятные, то есть поговорить. Вы знаете, очень редко в современном мире говорят вот именно по душам, когда никуда не торопятся, когда просто интересны чувства и переживания другого человека, и дети особенно уязвимы, которые не получают вот этого общения. И по выходным, когда у вас выходной, конечно, нужно выделить час, чтобы куда-то совместно сходить, там, на какие-то на лыжах покататься сейчас, да, на велосипедах летом, погулять по парку, побыть вот с друг другом в какой-то приятной, комфортной обстановке. Я рекомендую настольные игры для того, чтобы вот вместе был эмоциональные какие-то переживания, контакт и хобби. У каждого родителя с ребенком должно быть совместное хобби, то есть вы что-то делаете руками, потому что папа, который работает за компьютером, ребенку непонятно, что это, и его вообще не видно, и мама, которая не видно, непонятно вообще, что это мама делает. Поэтому совместное хобби – это очень важно, и это как вот компенсация того, что недополучают дети в современном мире. Это кратко. Вот конкретно я методика, да, которой занимаюсь, у нас по 10 минут, 2 раза в неделю занятия, что тоже возможно. И что касается окружающего мира, да, можно выделить время, там 10-15 минут в день, чтобы с ребенком это обсудить. А можно выделить время, чтобы для ребенка эту развивающую среду создать. Можно выделить выходной, чтобы с ребенком пойти там, в планетарий, пойти в океанариум, показать тему, которая ребенку интересна. Это вопрос приоритетов и ценностей. И сейчас вам кажется, что вы не можете найти на это время, но потом вам нужно будет искать время и деньги на психологов, на коррекцию и на разрешение разных сложных ситуаций, когда ребенок войдет в подростковый возраст, и у вас не останется рычагов воздействия на него. И тогда уже можно кричать «караул» и рвать на себе волосы, да? А как бы можно не допускать этой проблемы, да, и грамотно действовать до 7 лет, да, до подросткового возраста. Абсолютно с тобой согласен, но только караул тогда уже будет кричать поздно. Да. Ну что ж, мы по заключительной части нашего эфира подходим, и в заключительной части желаем что-то доброе, вечное, хорошее, красивое, исходя из темы нашего сегодняшнего эфира. Вот у тебя есть такая возможность в заключении что-либо сказать. Ты можешь просто поблагодарить кого-то, ты можешь передать привет родителям, ты можешь, исходя из темы, какое-то напутствие дать. Ну вот что сейчас тебе на душу придет, пожелай что-то нашим радиослушателям, зрителям. Алексей, я благодарю вас за душевное общение, я благодарю зрителей за очень глубокие вопросы философские, я благодарю за интерес темы, потому что я счастливый человек, и я общаюсь с родителями, которые интересуются будущим своих детей, которые вкладывают время в своих детей. И я считаю, что это надежда нашего общества, это те дети, которые... Ну, я даже такую перед собой задачу ставлю, да, воспитать детей, воспитать поколение созидателей, детей, которые смогут сделать наше общество лучше. И я желаю вам наладить эмоциональный контакт с детьми. Я желаю вам суметь напитать своих детей любовью и идти за интересом ребенка и сформировать у своих детей вот эту зону их... раскрыть их талант, и чтобы они смогли вырасти успешными людьми и реализовать потенциал, который заложен в них Богом, природой, миром. Вот такое мое пожелание. Благодарю. Очень мне нравятся такие эфиры, которые недолгие, не занудливые такие, не растянутые, где все по полочкам разложено, где практика дается, понимание, сознание, советы, которые можно применить. Екатерина, вот сегодня как раз такой эфир. Я очень рад, что мы с тобой встретились в эфире и то, что ты поведала сегодня всем нам. Мне же остается от себя напомнить, что по одному из современных календарей 29 января 2019 года, вторник, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Екатерина Кукса. Мы разговаривали на тему, как раскрыть талант ребенка в раннем возрасте. Вот, друзья, ранний возраст – это основа всей жизни. Вот что вы заложите – то вы потом вкушать будете. Ох, не вырастет себе врага, не вырастет того, кто вас будет уничтожать, будет мстить за ваши ошибки. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.